Том прервал неловкое молчание. «Предлагаю отыскать расшифрованный текст на английском, будет хоть какая-то зацепка, когда найдем оригинал. Когда или если, мне бы твою самоуверенность», — покачала головой Гермиона. «А перевод есть в другой книге, его и искать не надо. Правда, толку от него, когда, а не если», — уверенно подтвердил юноша. «Надо быть идиотом, чтобы не верить в собственные силы. Тем более, когда они стоят того, чтобы в них верили. Возможно, все же расшифрованный текст где-то сохранился. Видимо, нам надо начать поиски с Франции. Самое интересное то, что даже маглы обратили внимание на Фламеля и начали поиски завещания», — задумчиво протянула девушка, наградив приятеля долгим взглядом. Он так и не понял, что именно выражал этот взгляд. Опасение вновь вступить на зыбкую почву спорной темы, расчет предстоящих действий, красноречивый намек, или так у Гермионы рождались гениальные мысли. «Ты думаешь, нужно заглянуть к маглам?» Наконец, скривившись, уточнил Том. Гермиона решительно кивнула, не отводя взгляд. Риддл тоже смотрел в упор, думая, что на этот раз девчонка, к сожалению, была права. Маги уже все обыскали, везде, где только могли. Парень в этом не сомневался, а точнее, в коллекцию манускриптов Национальной библиотеки в Париже, подтвердила девушка. Она улыбнулась, видимо, обрадованная, что приятель так легко принял идею о посещении худшей части человечества. «Придется, можно, конечно, отловить самого Фламеля», — протянул Том, внимательно наблюдая за ее реакцией. Ему нравилось подкалывать девушку, высказывая временами совершенно идиотские, но устрашающие идеи. Было и забавно, и необходимо изучать ее натуру, с одной стороны, а с другой, Том все пытался осознать, как в ней могло уживаться столько человеколюбия с неприкрытым цинизмом. Ему в добродушии приходилось играть, разве что с ней он был ближе всего к этому самому любию. Но даже с приятелями Риддл лицемерил, не говоря уж о его безмятежной лжи Дамблдору и же с ним. Очень часто Том ощущал себя охотником, затаившимся где-то в глубине собственного существа и наблюдающим за разворачивающимся спектаклем. Причем, спектаклем как внешним, так и внутренним. Иногда слизеринский староста чуть ли не сам верил в свою невинность и правильность. Циником был лишь тот самый наблюдатель-охотник, его истинная сущность. Все эмоции и чувства являлись внешними по отношению к этому центру. По крайней мере, Том так считал раньше. И только во время памятного ритуала юноше неожиданно пришло понимание, что наблюдатель вовсе не был циником. Он просто был, без ярлыков и качеств. И это острое чувство собственного бытия превосходило по силе, по насыщенности все то, что он мог наблюдать как в мире внутреннем, так и во внешнем. «Боюсь, найти Фламеля будет еще труднее, чем оригинал завещания», — хмыкнула Гермиона. «И господин Бессмертный абсолютно прав. За столько-то лет, явно, не захочешь встречаться с кем попало. Вот разве что считать мысли Дамблдора, где прячется его друг». Том рассмеялся, сухо и холодно. «Ценю твой юмор, но раньше надо было думать, дорогая. Стоит тебе лишь сделать попытку. Для Дамблдора все, что связано со мной, автоматически причисляется ко вселенскому злу, как будто оно и в самом деле существует». Девушка покачала головой и поежилась. «Да, зло бывает только конкретным, но от этого не легче тому, кто от него страдает. От твоего смеха у меня мурашки по коже. Скажи спасибо старому маразматику, что, и в смехе тоже Дамблдор виноват, и не только в нем». Гермиона посмотрела на парня, долго, пронзительно. «И не только Дамблдор, ты, наверное, хотел сказать». Том быстро отвел взгляд. «Вот только этого не надо, копание в прошлом, которое он так хотел забыть. Вернее, не столько забыть, сколько компенсировать. Он ненавидел, когда к нему лезли в душу. Хотя, по большому счету, вот в душу-то ему никто никогда и не лез. Все лишь хотели управлять им, выискивая слабости». Юноша отрешенно пожал плечами и будничным тоном перевел тему. «Так что, когда отправляемся в Париж, молодые люди уже два раза пробирались в Хаксмит, и их приключения остались незамеченными». Гермиона, как показалось тому, сочувственно улыбнулась и приняла его нежелание говорить о прошлом. «После Хэллоуина, наверное, только надо быть осторожными. Все-таки война, зато вряд ли Министерство Франции будет обращать особое внимание на неправомерное использование магии несовершеннолетними», — рационально заключил Том. «Во всем есть свои плюсы, и в войне. Уж лучше бы их не было», — вздохнула Гермиона и дотронулась до его руки. «Осторожность еще никому не повредила». Том пожал ладонь девушки, как бы ободряюще и успокаивающе. Все же он уважал девчонку за смелость. Недаром именно она оказалась его подругой. Она была исключительной, как и он сам. Гермиона не знала планов Ридла относительно ее самой, но она была убеждена, что ее действия не прошли впустую. Иногда девушка высказывала провокационные идеи и специально отмечала реакцию Тома. Она изменилась. Раньше юный темный лорд пришел бы в ярость от некоторых ее слов, она была в этом уверена на 100%. Разумеется, Гермиона выбирала спокойные моменты для своих тестов, ей совсем не хотелось быть прижатой к заграждению астрономической башни еще раз, а тем более отправиться полетать с нее. Нет, парень не отказался от своих расистских планов и даже от второго этапа операции против маглорожденных. Но он перестал неизбежно приближаться к психическому отклонению. В этом девушка не сомневалась, потому что Тома больше не терзали многие моменты из его прошлого, и парень стал способен управлять своими эмоциями, а не просто зажимать их в яростный комок и прятать ото всего мира. У него появилась свобода выбора в реагировании на ситуацию, свобода, которая и характеризовала человека как человека, а не как закомплексованную машину, управляемую исключительно темными уголками собственного подсознания. Пока это проявлялось неявно и находилось в зачаточном состоянии, но все же девушка могла хоть с чем-то поздравить себя. Куда лучше было иметь просто темного лорда, чем темного лорда-психа. Теперь с Томом представлялось возможным хотя бы поговорить, апеллируя к разуму. Конечно, следовало еще решить вопрос его взаимоотношений с отцом, но на этот счет Гермиона имела отдельные планы, и она надеялась, что никогда не пожалеет о своем решении об отказе от Авады Кедавр для Тома Марвала Ридла, хотя была готова, только на уровне ума, разумеется, и к предательству с его стороны, и к резким изменениям их отношений. Не стоило ожидать слишком много хорошего и привыкать к абсолютной защите со стороны самого популярного парня Хогвартса, по совместительству темного лорда, опасного эгоиста и безжалостного циника. Но Гермиона чувствовала, чем дольше они общались, тем сложнее становилось порвать странную связь между ними, двумя такими похожими людьми с полярными мировоззрениями. После плодотворного совместного времяпрепровождения в библиотеке Том отправился на встречу с приятелями, а Гермиона задержалась за изучением перевода завещания на английский. Текст был отрывочный, очевидно, составленный на основе цитат из начальной расшифровки и, как ей показалось, неточный. Девушка не представляла, как по этим крохам можно было восстановить процесс великого делания. Смогут ли они состыковать интерпретации гравюр со столь скудной информацией? Получится ли у них найти оригинал склеротички Фламеля? А вдруг да, как говорится, за что боролись? Гермиона никогда не смотрела на проблему с этой точки зрения. Она ввязалась в исследование лишь для того, чтобы переключить интерес Ридла с чудовищной идеей создать Харкруксы на нечто более безобидное. А вот стать бессмертной нежданно-негаданно. И что делать с вечностью? Для человека всегда было ценно то, что, конечно, что можно потерять. Для смертного сознания проблематика существа вечного, с другими ценностями и приоритетами представлялась чем-то гипотетическим. А вдруг их с Томом постигла бы участь проклятого Агосфера, для которого вечность стала мучением? Что если они перестали бы оставаться людьми, превратившись в безэмоциональных монстров? Человек был жив только потому, что обладал полюсами приятно и неприятно, движение от последнего к первому кодировалось в психике на уровне инстинктов. А вдруг уже ничто в мире не смогло бы соответствовать оценке приятно, как выжил бы мозг? Куда они с Томом должны были бы двигаться, развиваться, достигнув границ того, что предоставляла Земля? Девушке невольно стало не по себе, не утешала даже мысль о суициде. Хотя, если Ридл покончил бы с собой, утомившись вечной жизнью, это однозначно можно было бы назвать успехом ее миссии. Жаль, Гарри этого никогда б не увидел. Мерлин, воистину, а какое было бы шоу? Гермиона покинула библиотеку перед самым закрытием и, погрузившись в мысли, побрела по направлению к гостиной Слизерина. Где-то в этих хмурых подземельях Том тренировал свою банду расистов. Вот уж кого она не могла понять, так этих странных обожателей юного темного лорда. Ладно, сам Ридл, он был практически вынужден стать таким. К тому же, данная идея являлась для него необходимым знаменем, лозунгом, под которым он мог сплотить таких вот чистокровных идиотов. А им-то, что, трудно было пошуршать мозгами. Стоило уничтожить маглорожденных, и постепенно магическое сообщество вымерло бы или выродилось окончательно. Ничего удивительного, что Альфред не захотел примкнуть к патетичной шайке нелюбителей здравого смысла. В этот момент коридор преградила чья-то фигура, и перед девушкой возник никто иной, как помянутый представитель древнейшего и благороднейшего семейства Блэков. Долго жить будет. Неужели, не сказав ни слова, Альфред неожиданно схватил Гермиону в охапку. Девушка хотела закричать, но в тот же миг почувствовала, как его губы впились в ее рот, подавив крик протеста, и они не показались ей ни сладкими, ни желанными. Или она просто не позволила себе этого. «Том, где же ты, когда ты нужен?» Альфред быстро донес брыкающуюся девушку до какого-то заброшенного ответвления коридора и, наконец, поставил на ноги. Разгневанная Гермиона выхватила палочку, но наткнулась на ответную готовность парня, чья палочка уже была направлена на экс-гриффиндорку. «Что это значит, Блэк?» – угрожающе выдавила Гермиона. «Я встречаюсь с Томом». Он засмеялся, сухо, безрадостно. «Пардон, это был единственный способ заткнуть тебе рот». Почувствовав смущение, но и неожиданное облегчение от этого признания, девушка уже спокойно, по-деловому осведомилась. «И что же ты хочешь, Альфред? К чему весь этот спектакль?» «Чтобы поговорить без свидетелей», – усмехнулся он, внимательно рассматривая одноклассницу, как будто видел ее в первый раз. А более цивилизованный способ разговора уже не в моде, ядовито поинтересовалась Гермиона. Она опустила палочку, но не убрала ее совсем. Прислонившись к стене и скрестив на груди руки, девушка выжидательно смотрела на объект своего невольного восхищения и последующего разочарования. «Я думал, ты уже привыкла», целый месяц пообщавшись со своим ухажером, цинично заметил парень. «Альфред, пощади последние крохи моего уважения к тебе», устало проговорила она. «Что ты хочешь?» Его красивые глаза вспыхнули, и он чуть было не подался к девушке в эмоциональном порыве. Но вовремя остановившись, с наигранной легкостью заявил, чтобы ты заставила Риддла прекратить его деятельность по дискредитации Слизерина и чистокровных семейств, естественно. Пусть распустит свою Мерлином проклятую шайку и оставит в покое грязнокровок. Пусть закроет тайную комнату. Продолжать, сказать, что слова Блэка оказались для Гермионы полной неожиданностью, было нельзя, но все же она слегка удивилась. Значит, парень все-таки уже сейчас относился к правильной стороне, если, конечно, это не являлось проявлением мести или зависти к Риддлу. «Зачем тебе это, Альфред? Завидуешь популярности конкурента? Вот только не прикидывайся идиоткой, Гермиона», — фыркнул Блэк, подходя к ней ближе. «Неужели ты не видишь, куда гнет Риддл? Он добивается войны, не сейчас, конечно, но в обозримом будущем. Повлиять на неокрепшие мозги детей всех чистокровных семейств – идеальный вариант сплотить вокруг себя сильных союзников. Как Гриндельвальд, он жаждет власти». Чувствуя, как пронзительный холод окутывает ее сердце, девушка высокомерно остановила поток его излияний. «А я тут при чем?» Она заставила себя расслабиться, хотя слова парня задели ее за живое, и сделать подстройку к Блэку, что с Томом происходило уже автоматически. «При том, что ты единственная, способная повлиять на него», отозвался парень, буравя ее взглядом, опасно сверкающим отблесками факелов. «С чего ты взял, что я это могу?» Девушка не отвела глаз, открыто встретив его прожигающий взгляд. «Тебе придется», на лице Блэка неожиданно появилась широкая улыбка. «Что?» Шокированно переспросила Гермиона. «Это было немыслимо. Он, что, являлся таким же психом, как его сестренка, только успешно маскировался? Мерлин, что за бредовая ситуация? Если ты, конечно, не хочешь, чтобы весь Хогвартс узнал твой маленький секрет», с холодно угрожающей иронией пояснил парень. «Какой секрет?» – опешила Гермиона. «Не мог же он, в самом деле, узнать про путешествие во времени, что ты не Гаррисвилл?» «Естественно», – невинным тоном ответил Блэк, – «ты самозванка». Почувствовав, как земля уходит из-под ног, девушка до боли сжала кулаки, чтобы привести себя в чувство. «Что?» – как можно более ошарашенно переспросила она. «Играть так играть, возможно, он поведется. Что за бред? Наша семья настолько большая, что мы сами уже не помним все ее ветки. Я отношусь к одной из наименее известных. Может, стоит принять веритасерум?» Глаза Блэка сузились. «Не ври мне, Гермиона. Я пока не знаю, зачем тебе понадобился весь этот маскарад, но моя информация получена из самых надежных источников. Семейные связи, знаешь ли. Так что думай, хочешь ли ты, чтобы твой дружок узнал об этом?» «Узнал о чем?» Раздался неподалеку знакомый холодный голос. В ужасе Гермиона повернула голову. В В проходе стоял том. Один, фамилия тома, Риддл, с английского переводится как «загадка», «головоломка». Два, согласно биографии Фламеля, он достиг желаемого результата с философским камнем через 3 года после встречи с еврейским врачом Санчесом, знатоком иудейской каббалы. Тот умер, не успев передать Фламелю главный секрет для расшифровки книги источника. Но, тем не менее, алхимик достиг успеха. Глава 18. Лучшая ложь. Встреча вальпургиевых рыцарей прошла на удивление скучно. Том не чувствовал никакого энтузиазма, рассказывая приятелям про весьма полезные, но редкие или запрещенные зелья. Что-то беспокоило его. Возможно, обсуждаемая с подругой тема про опасную вылазку в Париж, или же просто сама Гермиона. Том распустил компанию быстрее, чем обычно, и побрел по коридорам, раньше времени приступив к обязанностям старосты. Что его заставило свернуть именно в этот заброшенный проход, Риддл не знал. То ли воспринятые и подсознательно распознанные знакомые голоса, то ли, и вправду, предвидение. Хотя на чем основывалось предвидение, если не на умении слышать подсознание, застать свою подругу в компании другого парня, более того, парня, который пытался ему противостоять, было для Тома, мягко говоря, неприятным сюрпризом. Это чувство оказалось даже сильнее гнева. Что-то темное и знакомое всплывало из глубины души. И только тот, кого предали хотя бы раз в жизни, мог узнать это во всей полноте боли и руинах надежд. Но парню резко полегчало, когда он понял, что двое голубков, явно, не ворковали. И вот тогда яростной волной проснулся гнев. Было жаль, что юноша услышал совсем немного из разговора, но угрожать своей девушке Риддл не мог позволить никому, а уж тем более Блэку. С другой стороны, Том, ликуя, чуть ли не благодарил своего противника, что тот предоставил ему такую прекрасную возможность выудить из подружки хотя бы какую-то часть правды. Шок на лице Гермионы, когда она увидела его, красноречиво подтвердил, что Блэк узнал что-то действительно важное. Но она, Риддл даже мысленно зааплодировал, мгновенно подавила волнение и кинулась к нему. Девушка крепко схватилась за его свободную руку и прильнула к телу, всем своим видом умоляя о защите. Сжимая в руке волшебную палочку, Том в покровительственном жесте обнял Гермиону за плечи и еще теснее прижал к себе. «Так что же такое страшное я не должен был узнать, а, Блэк?» — повторил он свой вопрос. «Спроси у своей ненаглядной». Альфард был серьезен и бледен. «Надо же, на этот раз я соглашусь с тобой», — насмешливо отозвался Риддл. «Гермиона, Блэк, с чего-то решил, что моя фамилия вовсе не моя», — после небольшой паузы сухо и отрывисто пояснила девушка. Том повернул к ней голову и мгновенно оценил опущенные глаза, тень сдерживаемой тревоги на лице. И тогда парня пронзило осознание, что это вполне могло быть правдой. Гермиона искала подходящего мага для своих планов и выбрала удобную фамилию, чтобы проникнуть в школу. Салазар, как умно придумано. Но кто же на самом деле она такая? Он тебя шантажировал? Сурово уточнил Том и перевел взгляд обратно на Блэка. Тот стоял, сжав кулаки, с решительным и упрямым выражением лица, характерным для людей отчаявшихся, но не готовых мириться с поражением. Он хотел, чтобы я уговорила тебя закрыть тайную комнату, тихо вымолвила Гермиона. Блэк метнул на девушку пронзительный взгляд. Глаза Тома сузились. Он отпустил Гермиону и сделал 2 шага вперед по направлению к противнику. Хотя так даже и называть не хотелось этот позор древнего рода. Странно, а чем это он? Причем тут я, как бы обращаясь к Гермионе, Том направил взгляд в переносицу юноши и придал своему голосу тон ледяной угрозы. Когда он говорил так, у всех пробегал мороз по коже. Вот что, Блэк, надеюсь, не надо озвучивать причины, чтобы ты держал язык за зубами насчет Гермионы, хотя я вижу, случая с Лукрецией тебе оказалось мало. Смертельная бледность залила лицо Блэка, и Том поздравил себя с эффективностью методов. Привязанность к семье являлась уязвимой точкой благородного идиота, на которую Риддл давил уже в который раз. Ирония судьбы, Альфард ничего не мог поделать с тем, что и Орион, и Сигнус, и даже Вальбурга с Лукрецией в какой-то степени симпатизировали его, Тома Риддла, идеям. Но братишка любил их, а Гермиона еще говорила, что любовь с привязанностью – это разные вещи. Перед глазами сейчас находился показательный пример того, как любовь делала человека уязвимым. И ведь Блэк был далеко не дурак, но стал идиотом на почве нелепой привязанности. «Ты думаешь, тебя все боятся, Риддл?» – в ответ прошипел несостоявшийся шантажист, не заставляя меня делать намеки Дамблдору и обнародовать информацию о твоей подружке. Что он еще посмел грозить? Огненная ярость затмила собою все. Крепче стиснув волшебную палочку, Риддл с трудом взял себя в руки и сквозь зубы выдавил. У старого маразматика нет доказательств. Так же, как и у тебя, между прочим. И сравни, что потеряет Гермиона. Расскажи ты ее секрет, а что можешь потерять ты? Тело Блэка сразу как-то обмякло, плечи слегка поникли. Хоть здравый смысл-то у него остался, и то радует. Не смей становиться на моем пути. Яростно продолжил Том, воспользовавшись моментом его слабости. Лучше подумай о том, чтобы присоединиться к нам, а иначе, надеюсь, ты меня понял. Теперь я вижу, что вы, два авантюриста, стоите друг друга, буркнул Альфред, и это стало последней каплей терпения Тома, который чуть было не швырнул в противника оглушающее заклятие. Этот Блэк, дементор его побери, что, совсем забыл об элементарном самосохранении. Том мог бы убить его, да так, что никто бы не заподозрил. Неужели этому идиоту не ясно, и важнее тупые бравады перед девушкой, причем, девушкой своего противника. Все, лимит вежливости был исчерпан. Риддл и так давал Блэку слишком много возможностей одуматься. И юный темный лорд однозначно бы начал дуэль, если б не Гермиона. К его легкому удивлению и недовольству, девушка вдруг стала оттаскивать его назад, ухватившись за рукав. «Том, наплюй на него», причитающе горячо зашептала она. «Он ничего не скажет». Правда, Альфред, Риддл, нахмурившись, выдернул мантию из пальцев вцепившейся в нее Гермионы и мрачно посмотрел на Блэка. Тот молчал. «Салазар, с каких это пор он для нее Альфред, а не Блэк? Я не скажу, наконец», — тихо вымолвил парень. «Но вовсе не по тем причинам, о которых ты думаешь, Риддл. Если тронешь мою семью, меня ничто не остановит, но дело не в ней. Причина в том, что я никому не позволю дискредитировать факультеты чистокровные фамилии, разоблачив их участие в открытии тайной комнаты, а про Гермиону, потому что ее я хотя бы уважаю». Глаза Тома сверкнули даже не гневом, в них зажегся ледяной, беспощадный огонь. Чувство, родившееся в груди, было больше, чем гнев. Нечеловеческая сила, одержимость битвы. Именно с такой холодной яростью шли в бой берсерки, в одиночку справляясь с сотнями, именно так одерживались величайшие в истории победы. И тогда Том понял, что он убьет Блэка. Возможно, не сейчас, а через много лет. «Ничто не остановит, говоришь?» — спокойно переспросил он, краем глаза заметив, как вздрогнула от его тона девушка. «Проси Мерлина, чтобы тебе не пришлось это проверять на практике. Впрочем, все чистокровные маги рано или поздно окажутся на моей стороне, и просто ни перед кем будет их дискредитировать. Пойми, Блэк, права жизнь, а не гуманность». Лицо Альфреда словно окаменело. Он ничего не сказал, лишь коротко кивнул, наградил Гермиону мгновенным взглядом и быстро прошел мимо поры, растворяясь в темноте коридора. Том повернулся к девушке. «Что ж, теперь очередь объясняться за тобой». И он наложил на помещение чары, изолирующие звук. Гермионе показалось странным, что Том не был особо разгневан на нее, и она нашла этому одно единственное объяснение. Он уже давно подозревал, что девушка появилась в Хогвартсе не случайно. «Мерлин, дай же разума придумать правдоподобную легенду. Думай, Гермиона, думай. Это должно быть что-то серьезное, но не настолько, чтобы допустить разрыв их отношений, и что-то практически полезное. И тест. Лучшая ложь, полуправда. Я незаконнорожденная, наконец», — тихо сказала она и опустила голову, чтобы не видеть проницательный взгляд Тома. «Отец не мог жениться на моей матери, и таким образом я оказалась лишена своей фамилии. Я прожила среди Макдлов, в Англии, 11 лет». Подняв голову, она посмотрела в темные омуты, с тревогой выискивая в них осуждение, брезгливость, гнев. Зрачки парня расширились, и он слегка откинул голову назад. «Ты полукровка», — прошептал Том, и по его тону девушка не смогла понять, что за спектр эмоций охватил юношу. Но вряд ли можно было рассчитывать на то, что будущий темный лорд получил удовольствие. Не мазохист же он, в самом деле. Утешало одно: после ритуала ни один магический тест не смог бы установить того, что она даже не полукровка. По иронии судьбы, Волдеморт приобщил к миру магии одну из тех, кого так презирал. «Мерлин, как же часто своим оружием мы поражаем самих себя. Вот почему ты защищаешь Макдлов», — с ледяным презрением продолжил Риддл. Его вывод был естественен для него. Теперь уже Гермиона не смогла сдержаться. Та часть ее психики, что заставляла девушку с энтузиазмом выступать в защиту прав эльфов, отчитывать не отличающиеся высокой моралью поступки друзей, бесстрашно отвечать на насмешки и оскорбления, потребовала к себе стопроцентного внимания. Вовсе не поэтому, а потому, что это логично, горячо воскликнула экс-гриффиндорка, подавшись к парню. «Ты сам полукровка». Риддл побледнел, глубокие глаза вспыхнули холодным гневом. «Я наследник Слизерина», — с мрачным величием напомнил он. «А я оказалась достаточно сильна и умна, чтобы участвовать в ритуале с наследником Слизерина». С пафосом и практически неулавливаемым сарказмом отозвалась Гермиона. Том собирался что-то возразить, но остановился, покачав головой, будто старался избавиться от каких-то мыслей. Его красивое лицо исказило гримаса то ли боли, то ли брезгливости, мгновенно сменившаяся привычной маской отрешенности. «Возможно, но ты не стала бы скрываться за фамилией отца, если бы не считала Макглав ниже волшебников», наконец, ровно заметил он и поинтересовался. «А почему ты оказалась в Хогвартсе?» Пыл девушки слегка поугас под его ледяным вниманием. Она наградила парня оценивающим взглядом. Неужели его гнев закончился так быстро? Почему он ее все еще не придушил? Хотя кто знал, что за планы могли родиться в его извращенном уме? Вдруг она все-таки переборщила с выбором правды? Но зато если он примет ее как полукровку, это уже будет прогресс. Потому что я выросла в Англии. Естественно, я уехала только в 11 лет. У меня были прекрасные наставники, лучшие в мире друзья. Мир магии дал мне возможность прикоснуться к решению тех проблем и задач, которые волновали меня с раннего детства. Глаза Гермионы на миг затуманились, образы из такого близкого, но недостижимого прошлого будущего невольно мелькнули перед мысленным взором. Хотя она вовремя вспомнила о вставке суггестивной фразы в двойную канву повествования 1, и я поверила, все будут считать меня лучшей, любить меня, а потом все оборвалось. Я осталась совсем одна, без родных и друзей, с огромным наследством отца. Потому и вернулась в Англию, с фамилией, принадлежащей мне по праву, и сразу же наткнулась на тебя. Неужто это была случайность? С легким ехидством переспросил Риддл. И ты не пыталась специально найти того, кто мог бы помочь тебе в решении тех самых проблем и задач? Спасибо за идейку, Том. Может быть, и так. Пожала плечами девушка, но ты сейчас единственный близкий мне человек, если, конечно, можно применить к тебе это определение. Посмотрим, как он отреагирует на проявление эмоциональности, и что именно он понимает под статусом его девушка. Видимо, поэтому ты скрывала от меня свое прошлое, саркастично отозвался Том, не отводя от подруги пристального взгляда. Как будто тебе самому нечего скрывать, фыркнула Гермиона, и что я должна была рассказать тебе. Что потеряла всех, кого любила, что ты полукровка, холодно уточнил он. Ты мне тоже этого не сообщил про себя, знаешь ли, девушка встретила его взгляд открыто, с чувством собственной правоты. Его глубокие, пронзительно темные глаза, однако, не излучали ни ярости, ни гнева. Они были настойчиво проницательными, изучающими. Как будто ты не знала, тихо промолвил он. Эти глаза завораживали, словно змеиные, и Гермиона приблизилась вплотную к юноше. «А меня ты и не спрашивал», — вкрадчиво заметила она, почти неосязаемо дотрагиваясь до его груди. «И скажи, знай ты тогда, ты бы отказался от всего, что было». Его взгляд метнулся вверх, затем опустился, и лишь через несколько мгновений Риддл вновь посмотрел на девушку. Его глаза не выражали ничего, пугая безразличием и отрешенностью. Пульс Гермионы участился. «Нет, не отказался бы», — спокойно ответил Том. Все тело будто окунули в горячий омут, а эмоции словно просеяли сквозь сито, оставляя лишь рвущуюся радость и блаженное тепло. Гермиона и сама не ожидала, что ей станет настолько хорошо. Сделав усилие, чтобы не засветиться улыбкой влюбленной идиотки, она отрывисто спросила. «Почему?» «Потому что ты намного больше волшебница, чем многие из тех, кто имеет право называться чистокровными. Ты по эту сторону, как и я», — сухо пояснил он, кладя руки на ее плечи, «и никто не узнает. В конце концов, можно стереть память Блэка, если до того дойдет, или неважно. Вот видишь», — Том, с улыбкой прокомментировала девушка, сознательно ступая на зыбкую почву, чтобы провести параллель. «Если следовать дальше твоей логике, и маглорожденные тоже могут стать настоящими волшебниками, и их можно удачно использовать на благо магическому миру. Заткнись», — коротко потребовал он и наклонился к ее губам в настойчивом, грубом поцелуе. И Гермиона призналась себе, что таким образом заткнуться не возражает. все закончилось хорошо. Удивительно, что Риддл оказался настолько вменяем. Или же она просто стала восприниматься парнем как нечто, принадлежащее ему. Произошла идентификация девушки как части его самого. Это было уже вполне возможно. Хотя, скорее всего, отношения с ней просто были выгодны тому. Не чурался же он скромной должностью в магазине, очарованием престарелых тетушек, кровью Гарри полукровки для собственного возрождения. Наверняка, себе он объяснял отношения с девушкой именно так. Но, по крайней мере, хотел ее он абсолютно искренне. Что легко проверялось на практике. Риддл ожидал чего-то подобного. Подозрения были справедливы. Надо же, в кои-то веки спасибо Блэку. Девчонка специально искала такого, как Том. Но то, что она оказалась полукровкой, юноше было неприятно. С другой стороны, от этого она не стала глупее, беднее и холоднее в постели. Скорее, наоборот. Гермиона теперь должна была еще с большим энтузиазмом доказывать, что она лучшая во всем. Самыми усердными слугами являлись прощенные после провинностей, а он уже и так запугал подружку своей холодностью. Том мог поклясться, она опасалась, что он бросит ее. Как бы не так, Гермиона могла быть покладистой, что она очень хорошо доказала в процессе феерично-страстного времяпрепровождения прямо там, у холодной стены подземелий. Именно она была способна стать его лучшей помощницей. Когда-нибудь она в полной мере поймет, что есть власть, и перестанет сопротивляться шансу испытать это сладостное, пьянящее чувство, единственное, что дает возможность ощутить свободу. Сейчас же, выявив правду, Том сделал шаг к ломке ее упрямства, к подчинению строптивой девчонке. Пусть чувствует себя ниже его, тем больше будет ценить то, что обретет, находясь рядом с ним. И все-таки, как они были похожи, оба полукровки, оба одиноки, оба чрезвычайно умны. Оба стремились найти путь к бессмертию, оба лицемеры, оба привлекательны физически. Салазар, он и не подозревал раньше, что девушки могли быть такими. Том вообще не думал, что кто-то еще мог быть таким, кроме него, выдающегося, особенного. Пока не встретил эту талантливую полукровку. Да и одно дело подозревать, а другое, убедиться на практике. На что еще была способна Гермиона, видимо, предстояло обнаружить в ближайшее время. Единственное, что парень не мог понять, почему она так горячо вступалась за грязнокровок. Из-за мамаши Макглы, вряд ли, судя по словам девушки, она не была особо счастлива там. Том понимал это очень хорошо. Когда из тебя рвется магия, а никто не может объяснить, как с ней обращаться, что вообще происходит, нетрудно свихнуться. Его в приюте считали психом. Хотя он-то весьма быстро научился контролировать свои силы, и когда удалось практически полностью оставить мир Макглов, для него это было великим счастьем. Наследник Слизерина принадлежал к волшебному миру всем своим существом. Магия текла в его жилах, он дышал ею, она являлась его жизнью и данностью, и возможность компромисса тут отсутствовала. Два мира неизбежно были обречены на конфликт, поскольку делили одну и ту же территорию. Гермиона должна была согласиться с этим. Рано или поздно, лучше рано. Поток мыслей постепенно стал растворяться в сонной дымке, как только физическое и моральное утомление в полной мере дало о себе знать. «Эй, Риддл, говорят, ты опять притащил в комнату змею?» Ехидный голос заставил его остановиться. «Находишь себе подобных?» Том похолодел. «Неужели обнаружили?» Говорил же он ей, что скоро придет. Коридор, ведущий из столовой, перекрыли четверо мальчиков лет 10-11 во главе с рыжим, долговязым Билли Стопсом. Том, однако, был одного роста с этим недоумком, который количеством мозгов недалеко ушел от своего кролика. «Уж лучше походить на змею, чем на кролика», презрительно отозвался Риддл, пряча за ремень брюк библиотечную книгу. «Если будут бить, опять всем скопом, ему хотя бы не придется потом объясняться перед учителями за разорванный томик. Что ты сказал?» Стопс придвинулся к мальчику. Тот непроизвольно поморщился. Изо рта противника жутко несло чесноком. Острое отвращение, что еще мог испытать Риддл, встречая взгляд вечно бегающих голубых глазок. Что слышал, в ответ нагрубил Том. «Между прочим, это я настучал, что ты прячешь под кроватью своего гаденыша», — осклабился Стопс, приблизившись к мальчику почти вплотную. Его приятели тоже сделали шаг вперед. Риддл почувствовал, как волна дикой ярости начала закипать где-то глубоко внутри. Бесконтрольная, темная злость рвалась наружу. И очень хотелось, чтобы этому наглому выскочке было еще хуже, чем ему. Том ненавидел быть беспомощным. «Ты еще пожалеешь, Стабс, прошипел он, если бы взгляд мог убить, любитель кроликов вместе со своей компанией уже давно бы лежал распростертым на дощатом полу коридора. В порыве гнева Ридбл сам был готов наброситься с кулаками на всю компанию, но в этот момент странное ощущение словно вырвало его из ситуации. И Стабс, и собственная обида, и ярость, и чувство бессилия показались тому мелкими и глупыми. Зачем метать бисер перед свиньями? А вот проучить негодяя стоило, чтоб неповадно было. Нет, Ридбл, это ты пожалеешь, псих чертов, заявил Стабс с ухмылкой, в полной мере показавший его кариес. И Том опять поморщился от вони. По тебе давно плачет дурка. Пацаны, давай. Мальчишки бросились на Тома, занеся кулаки для драки, но в этот момент издалека послышался строгий голос миссис Кэл. Появившись в коридоре, она быстро разогнала ссорящуюся компанию, приказав Ридблу с утра явиться к ней в кабинет. Обнаружив пустую коробку, где раньше жила его змея, Том рухнул на кровати, долго лежал, уткнувшись в подушку. Нет, он не мог оставить эту сволочь безнаказанным. Дождавшись, когда все уснули, Том осторожно пробрался в комнату, служившую своего рода живым уголком. Столы были уставлены саженцами, а все помещения украшали цветы и поделки ребят из приюта. Здесь же содержались их питомцы, пернатые, мохнатые и не очень. Подойдя к клетке с кроликом Стабса, Ридбл с отвращением посмотрел на серые, розово-глазые создания. Какой же он урод по сравнению с его грациозной, величественной змеей, которую парень нашел уже давно в приютском саду и недавно принес в комнату на замену отпущенного им юного мужика. Малыш очень сильно хотел посмотреть на мир, как и каждый любознательный ребенок, и ему стало недостаточно прогулок, на которые его выпускал хозяин. А вот змея была уже взрослой, мудрой и опасной. Тому нравилось беседовать с ней и разгадывать ее парадоксальные ответы. Все же присутствовало что-то удивительно мудрое в нечеловеческом разуме, который можно было бы назвать примитивным, но который был слит с природой и не делал дифференциации морального характера. Том понял тогда, как условно мораль, как неоднозначно то, чему его учили. Он много любопытного узнал от своего друга, которого, как он надеялся, просто выкинули, а не убили. Хотя внутренний голос подсказывал ему обратное. Глубоко внутри он знал, что обида и боль не станут меньше, но это было единственное, как он мог отомстить, преподать урок. Ридбл открыл клетку и грубо достал кролика. Тот пискнул и затих, встретив взгляд своего обидчика. И тогда Том вызвал у себя четкое намерение, что должен был сделать безмозглый урод. Мальчик вскарабкался на стул, оттуда, подвинув цветы, на комод и вытянул вверх руки с кроликом. «Прыгай!» Прозвучал его мысленный неумолимый приказ, и кролик, сделав прыжок, оказался на балке, которая шла под потолком, пересекая комнату. На трясущихся лапках несчастное животное доползло до места, где к балке был подвешен британский флаг. Ридбл пристально смотрел на свою жертву, как та начала вертеться вокруг веревки, поддерживающей полотнище. Когда шея несчастного зверька обмоталась достаточное количество раз, Том приказал ему спрыгнуть вниз. Мрачная улыбка тронула губы Ридбла. Он отомстил, но легче не стало. Мальчик вдруг почувствовал, что сделалось даже хуже. К глазам чуть было не подступили слезы. Ничто не вернет его змею. Он поднял голову наверх. Глаза мертвого кролика вдруг открылись и полыхнули алым. И чей-то голос надрывно прокричал. За что? Том резко проснулся. Была глубокая ночь. С соседней кровати раздавалось посапывание Эйвери. Где-то мерно тикали часы. Юноша попытался успокоить участившийся пульс. Такого не было в реальности. Вот уж кошмар так кошмар. И кому принадлежал этот голос? Ридбл вспомнил, что последним ярким ощущением во сне было чье-то присутствие у него за спиной. Пора было во всем разобраться. Один Гермиона применяет метод «тройная спираль». Это три рассказа, соединенные в один. Начинается первый рассказ, не заканчивается, начинается второй. Второй не заканчивается, начинается третий. Затем заканчивается второй, а затем первый. В третий рассказ вставляется нужная команда. Чаще всего третий рассказ и является полностью той самой командой. При этом сознанием команда забывается, но подсознание ее четко выполняет. Глава 19. Виртуальная реальность. Он заметил, наверняка, заметил ее во сне. Как она могла так проколоться? Зачем она не сдержала крик? Она же знала про пресловутого кролика Билли Стабса. Но одно дело знать, и совсем другое, видеть, как тот парень, под которым ты млеешь в экстазе, делает то, отчего кровь стынет в жилах. Надо было временно остановиться после стрессовой ситуации с Блэком. Даже у нее нервы не железные. Но порошок сновидений действовал, каждый раз вызывая новые воспоминания, и приходилось ловить момент. На душе Гермионы было не просто погано. Этот ужас подрывал веру. Куда легче было простить личную обиду, чем забыть такое. Ко всему прочему, Том, возможно, понял, что сон не был естественным, и это ничего хорошего не предвещало. Вламываться во время сна, чуть ли не грязными сапогами в нежную душегубскую психику, такого будущий темный лорд не простил бы никому. Да, малодушие никогда не доводило до добра. Ты должна была смотреть спокойно, Гермиона, смотреть и запомнить навсегда. Или раньше думать, во что ввязываться. Сначала Альфред, теперь это. Что будет следующим? Девушка весь день пребывала в расстроенных чувствах и сейчас неспешно брела в библиотеку на встречу со своим хаем-парнем. Повернула с лестницы на этаж, коридор перекрыли 4 человека, в которых Гермиона незамедлительно узнала столь презираемую слизерином шайку гриффиндорцев. А вот и она, довольно прокомментировал Беллу. По тону предположительного родственника Кати девушка не могла не догадаться, что ее не ожидало ничего хорошего. Как правило, гриффиндорские сюрпризы отличались не столько изобретательностью, сколько решительной групповой настойчивостью и безрассудством. Это она была мозговым центром факультета. А вот и очередная неприятность. Гермиона выхватила палочку одновременно с парнями. «Твой дружок в библиотеке, так что помощи не жди», — с готовностью сообщил все тот же юноша. «Теперь я понимаю, Беллу, почему слизеринцы стащили метлу именно у тебя», — насмешливо заметила она. Не сказал и пары фраз, а уже успел достать. «Ладно, Гаррисвилл», — вмешался Венс, — «достали мы тебя или нет, но тебе придется ответить на наши вопросы. Ты особо, приближенная к вашему старости, который, говорят, знает все и про всех». Гермиона смерила парней оценивающим взглядом. Интересно, понимали ли они, что Том был не просто старостой, вернее, не только старостой. «Пардон, но на встречах с мистером Ридблом нам есть чем заняться, кроме обсуждения нелепых слухов», — ехидно парировала девушка, судорожно соображая, какую выгоду можно извлечь из ситуации или как, по крайней мере, быстро из нее выкрутиться. «Вам рассказать все, что он шептал мне на ушко». Эффект был предсказуем. Она огорошила обидчиков разрывом шаблонов один, уменьшив их контроль над ситуацией. Парни смутились, а Люпин аж покраснел. «Придется вспомнить все», — Вуд первым обрел дар речи. «Ридл вряд ли будет рад увидеть свою девушку в одних подштанниках на виду у всей школы, а она-то считала Оливера самоуверенным и беспардонным. По сравнению с дедулей он был лапочкой и зайчиком. Как связано нападение на Миртл со слизеринцами?» — быстро подхватил Венс. «Понятия не имею», — равнодушно пожала плечами Гермиона. «Невозможно находиться на слизерине и не знать ничего», — Люпин выделил последнее слово. «Хаем, видимо, это у Ремуса семейственное». И Гермионе вдруг пришло в голову неожиданное решение. Вот кто был подходящим объектом для ее планов. Тайный союз с Гриффиндором. Это могло реально остановить или хотя бы сгладить безобразие Тома. Но сначала небольшой проверочный сеанс легилименции. «Простите, профессор, за папу». Люпин не заметил вторжения, он не Ридл. «Мерлин, как же она отвыкла от такой предельной искренности и честности. Жутко расхотелось возвращаться в слизеринский гадюшник». «Ну», — суровый голос Белла вывел Гермиону из созерцания. «Я согласна поговорить», — едва заметно улыбаясь, отозвалась она, — «но только с Джоном наедине». Люпин покраснел опять, его приятели оторопели, затем захихикали. «Или это ваши подштанники окажутся на обозрении всей школы», — с угрозой прибавила девушка. Венс переглянулся с друзьями. Люпин кивнул, Вуд пожал плечами, Беллу недовольно нахмурился. «Хорошо, вон там, за всех решил глава гриффиндорской компании, но сначала, твою палочку». Гермиона помедлила. Если бы Том увидел ее сейчас... Стоп, пора было подвесить перед глазами памятку. «Том не мой парень, Том, все еще Волдеморт». И чтобы эта напоминалка периодически вопила, как Пивс во время своих самых наглых выходок. Девушка протянула палочку Венсу и гордой походкой первой направилась к пустому классу. Джон, борясь со смущением, последовал за ней, и они молча остановились по разные стороны стола. «Я внимательно слушаю», — наконец, выдал Люпин. Гермиона поймала его взгляд. «Я ничего не знаю про чудовище», — серьезно начала она, — «но могу помочь лично тебе предотвратить нападение, если они повторятся. По крайней мере, получить хотя бы какую-то информацию». Ты же со своей стороны молчишь о ее источнике и не подставляешь слизеринцев Дамблдору. Думай, что тебе выгоднее, реально остановить атаки или отомстить соперникам. Парень молчал, глядя на нее в упор. Каштановая прядь волос упала на глаза, придавая взгляду скептицизма и решительности. «Зачем это тебе?» «Наконец», — проговорил Гриффиндорец. «Я не хочу допустить дискредитации Слизерина и древних магических фамилий». Вдруг сами собой всплыли слова Блэка. «Легче прекратить нападение на маглорожденных, чем отбеливать собственное имя. А для вас лучше так, чем никак». Повисло молчание, которое прервал Люпин. «Я согласен». Гермиона даже не ожидала, что он согласится так легко. «И знаешь, почему?» Девушка вскинула брови. «Ты не назвала маглорожденных грязнокровками». Гермиона горько хмыкнула, но отозвалась с силой и оттенком угрозы. «Отлично. Но если ты расскажешь про наш договор приятелям, я узнаю, как узнала о твоей тайной страсти к одной кореглазой красотке. Да сколько ж можно краснеть? Ну и привычка. А если ты подставишь кого-то с Гриффиндора, Риддл тебе не поможет», — в тон ей парировал Люпин. «Вот и здорово. Я сделаю сигнальные монеты, как жетоны у старост. Если что, встречаемся у лестницы на 7-м этаже. Полагаю, что именно соврать приятелям, ты придумаешь сам». Джон поморщился, но кивнул. И Гермиона, вся из себя довольная, забрала свою палочку и поспешила к тому. Если б он только знал, что у сопротивления появился новый лидер. Гермиона в библиотеку опоздала, и это было к лучшему. Он прочитал и осознал, похоже, именно то, что следовало еще месяц назад. Все же девушки являлись роскошью, а не необходимостью. Сколько сил уходило даже на одну, и мозговая деятельность заметно притуплялась, будто вся энергия от головы отливала в другое место. Как же он не сообразил раньше, что кто-то входил в его сны, и если это был не Дамблдор, то кто? Впрочем, Том знал, что делать. Подходящее заклинание для осознанного сновидения он нашел еще тогда, когда только начинал изучать проблемы взаимоотношения души и тела. Как там говорила Гермиона, надо во всем находить позитивное. Что ж, теперь у него был удобный повод испытать Круциатос на враге, когда тот появится в его сновидении. Это являлось несомненным плюсом. За сон в Азкабан не сажали. Подруга наградила его внимательным взглядом, но ничего не сказала, когда парень сослался на необходимость хорошо выспаться и не потащил ее в выручай комнату или ванную для старост, что делал практически всегда в отсутствии патрулей. «Спасибо за понимание, дорогая. Сладких снов». Устроившись на кровати, Том взял волшебную палочку, крепко сжал ее в тонких, изящных пальцах, скользнул взглядом по тяжелой занавеси, мысленно репетируя свои будущие действия, и вновь переместил его на палочку. Юный маг зависел от этой вещицы, но в то же время в ней была часть его, словно существовали между ними невидимые, нерушимые связи. Она направляла его силы, она материализовала его могущество. Юноша сделал глубокий вдох и закрыл глаза перед тем, как произнести заклинание. Он применял его несколько раз, но тогда во снах отсутствовал таинственный визитер. Легкий взмах палочки, неслышимые слова. Сознание начало сужаться, словно концентрация внимания плавно переходила с внешнего на внутреннее. Сначала он перестал ощущать свое тело в расслабляющей вязкости. Затем мозг прекратил фиксировать привычное окружение. Мысли терялись в туманной дымке. Эмоции постепенно перестали отвлекать своей значимостью. Этот темный утес он узнал бы по одному лишь соленому запаху моря, суровому рокоту разбивающихся о скалы волн, болезненным криком чаек. Где-то сзади пищали двое сопляков, которые осмелились когда-то посмеяться над ним. Теперь же смеялся он, видя ужас в глазах Эми и Денниса, когда те, схватившись за руки, пытались осторожно спускаться вниз по мрачному, опасному склону. Казалось, они даже не видели, куда шли, как слепые котята. Том хмуро порадовался моменту своего триумфа, но благодаря заклинанию он прекрасно осознавал, что спит и видит сон, воспоминания из приютского прошлого, насыщенного горем и восторгом побед, болью и торжеством. Мелкая крошка срывалась из-под ботинок вниз, так естественно, как будто все происходило в реальности. Том начал уверенно спускаться еще ниже, где, как он помнил, находился вход в пещеру, доступный лишь во время отлива. Сзади послышались испуганные крики детей. Том невольно остановился и презрительно посмотрел на ребят. Именно в этот момент он ощутил чужое присутствие, как раз там, куда он намеревался пойти. Незаметно выхватывая палочку, привычно оказавшуюся в кармане, юноша резко обернулся. Ступефы. Всплеск воды озвучил падение тела, и парень стремительно бросился вниз, не обращая внимания на предательскую опасность скользкого склона. Он должен был узнать, кто посмел бросить ему вызов. И если до этой наглости додумался Блэк, то Риддл был не прочь потренироваться во всех трех непростительных проклятиях. Но когда парень спустился, его враг, видимо, уже пришел в себя. Том быстро осмотрелся, крепко сжимая волшебную палочку. Шум разбивающихся о камни волн мешал услышать противника. Но тут темный силуэт мелькнул у входа в пещеру, уже наполовину заполненного водой. Риддл кинулся туда. Что ж, придется поплавать. Зрелище, представшее перед ним, поначалу огорошило юношу. Его противник не плыл. Перед закутанной в мантию фигурой расступались воды, и она, будто Моисей, шла свободно по дну. Что это за магия? И тут тому стукнуло в голову то, что он чуть было не упустил из вида. Как он мог забыть? Реальности вокруг не существовало. Она являлась порождением его собственного сознания и могла быть изменена одной лишь силой мысли. Жаль, что не только его собственной. Похоже, его враг хорошо изучил все парадоксальные особенности пространства снов. Посмотрим, как он справится. Мысленно представив, как на голову противника рушится свод пещеры, Том сконцентрировался на этой мысли. Раздался гулкий звук, всплеск воды. Две огромных глыбы застыли над головой врага, и через миг испарились в воздухе. Вот это да, но медлить было нельзя. Негодяй мог легко покинуть его сон. Том быстро направил палочку. Цруция. Фигура дрогнула. На мгновение масса воды словно облизала ее холодным языком, но потом расступилась вновь. И Том заметил смотрящую на него палочку только в тот момент, когда хриплый, высокий голос произнес: «Авада». Интересно, он умрет от смертельного проклятия, полученного во сне? Мысль, как хищная птица, стремительно промелькнула в сознании парня. А ведь так много надо было еще сделать. И Гермиона. Что за глупость? Он не умрет, а только резко проснется. Но тут противник опустил палочку и, простонав от боли, исчез в налетевшей волне. Том бросился вперед. Вода расступилась перед ним, повинуясь отчетливой мысли юноши, и образовала темный туннель, в конце которого обманчиво мерцали тысячи брызг покорившихся волн. Он обнаружил хрупкое тело словно в центре водоворота. Очевидно, это был не Дамблдор, да и на Блэка не похож, чересчур щуплый. Держа палочку наготове, юноша склонился к распростертому врагу и прикоснулся к мокрой ткани мантии. Что-то показалось ему знакомым до боли, что-то неуловимое. Послышался стон, и в этот миг тело начало таять, будто картинка кино в освещенном зале. Нет, Том зацепился мыслью за присутствие противника в его сне. Ты не исчезнешь. Это было противостояние воли, силы разума. И враг оказался силен. Его фигура то исчезала, то проявлялась вновь. Даже корчась от боли Круциатоса, он мог сопротивляться Риддлу. Точно, не Блэк. Том добрался до капюшона, прикрывающего лицо. И в этот момент темная, промокшая фигура окончательно растворилась в воздухе. Он проиграл. Парень вскочил на ноги и с силой разогнал водную массу вокруг себя. Волны, ударившись о своды пещеры, гулко зароптали и рассыпались миллиардами брызг. Он не привык проигрывать, и не собирался привыкать. Оглядевшись, Том нашел стенку пещеры, где находился проход в другую ее часть, и в скором времени остановился на берегу озера. Лумос. На конце палочки привычно вспыхнул огонек. Пещера была гигантской. Где-то вдали виднелся то ли небольшой островок, то ли противоположный берег. Юноша постарался выкинуть из головы рассуждения о проигранном поединке и развить мысль о том, что это место могло бы стать прекрасным тайником и убежищем. Но переживания не хотели уходить. Том сделал глубокий вдох. Хорошо, надо подумать, что именно положительного следовало из всего произошедшего. По большому счету, именно он остался в выигрыше, даже не узнав личность противника. Во-первых, он испытал эффективность Круциатоса. Во-вторых, этот субъект теперь вряд ли бы осмелился продолжать свои хамские действия. А главным плюсом являлся сам факт обнаружения противника. Уж не Дамблдор ли уговорил кого-то из учеников шпионить за ним? Причем тот должен был быть весьма неглупым и талантливым. МакГонагалл, впрочем, не стоило делать скоропалительных выводов. Следовало понаблюдать за поведением и внешним видом любимцев старого маразматика. Цруция, это вам не Тарантал Лигра и даже не Ступефы. Холодный пот покрывал лоб девушки, когда ее сознание рывком вышвырнуло в реальный мир, но она не была в состоянии даже пошевелиться. Еще немного, и он бы увидел ее лицо. У Гермионы уже не оставалось сил изменить внешность. Вся ее жизнь, казалось, соединилась в одном единственном намерении – покинуть сон Тома. Она не успела до конца справиться с эффектом от Круциатоса, когда поняла, что пора исчезать из очередного ридбловского кошмара, который стал теперь кошмаром и для нее. На смертельное заклятие, способное вывести из сновидения самого парня, просто не хватило эмоциональных сил. Этот монстр был ее Томом, ее очаровательным возлюбленным. Конечно, можно было поздравить себя, что в последующем соревновании силы воли и разума она превзошла Ридбла. Но являлось ли это победой? Скорее, лишь временным выигрышем на фоне тотального поражения. И победила она лишь потому, что ей было что защищать. Не только себя, но и Гарри, и Рона, и Дамблдора, и всех, кого она знала и любила. Ридбл же защищал одного себя. Может, сказать ему, что и с ней произошло нечто подобное? Нет, тогда она невольно подставит свою фигуру в это уравнение, которое Том, несомненно, когда-нибудь разрешит. Придется продолжить игру в невинность и больше не посещать кошмары юного темного лорда, а также прекратить использовать порошок сновидений. По крайней мере, пока. Гермиона чувствовала, как тело постепенно расслаблялось, и спустя какое-то время забылась тяжелым сном без сновидений, из которого ее через миг, как ей показалось, вырвал звонок будильника. Недовольно потянувшись и позволив себе еще несколько минут понежиться в расслабляющем тепле, девушка села на кровати. Как хорошо, что Круциатос не притуплял мозги. Взмахнув палочкой, путешественница по сновидениям призвала одну из тех жутко скучных брошюр, где давались советы по магическим способам наведения красоты. Незачем было наталкивать Ридбла на ненужные мысли, появившись изможденной, как из нацистского лагеря, и с темными кругами под глазами. «Прекрасно выглядишь», – прощебетала Бринвин, когда Гермиона наконец плюхнулась за слизеринский стол. «Спасибо, ты тоже», – машинально отозвалась девушка, ища глазами Тома. Тот, как ни в чем не бывало, с серьезным видом поглощал завтрак, время от времени перебрасываясь фразами с приятелями. Повернул голову к ней, кивнул с легкой полуулыбкой. Гермиона заставила себя улыбнуться в ответ. «Как здорово, что скоро Хэллоуинный бал», – мечтательно протянула Финелла. «Старости надоела учеба». «Как показательно», – сразу же прокомментировала Роуз. «Просто хочется развеяться», – надула губки Хиггс. «Интеллектуальное и моральное напряжение, знаешь ли, эх, вам бы такое напряжение. И, кажется, наши мальчики готовят нам какой-то сюрприз», – вставила Бринвин, отправляя в рот пирожное, и с набитым ртом прибавила. «Это так романтично». «Да уж, с ящиком огневиски», – скептически хмыкнула Яксли. «И вообще, с чего это ты взяла?» Случайно услышала разговор Малсибира с Рази, в ответ пожала плечами девушка, об организации чего-то интересного на Хэллоуин. Но потом они увидели меня и замолчали. Но все-таки, какие они молодцы. Гермиона вздрогнула. Не может быть, Бринвин не могла такое придумать. Вот оно, Том планировал операцию во время бала. Как логично и обосновано, столько возможностей, и про Миртл к тому времени все почти позабудут. Сок чуть не выплеснулся из поднесенного к губам стакана, когда на плечо девушки неожиданно легла требовательная ладонь. Быстро повесив на лицо маску доброжелательности и ответив легкой ухмылкой на подмигивание Яксли, Гермиона повернула голову и ослепительно заулыбалась своему парню. Ридбл протянул ей руку, и притворщица поднялась из-за стола. «Как ты себя чувствуешь, Том?» Ласково поинтересовалась она, когда они вышли из большого зала. «Все хорошо, ты выглядишь уставшим. Интересно, как много он ей расскажет». Юноша остановился, наградил подругу внимательным взглядом. «Ничего, о чем стоило бы волноваться», — уверил он ее, и девушка коснулась ладонью его щеки и лба. «Зато ты выглядишь потрясающе. Все понятно, ничего не расскажет». «Спасибо», — прошептала она и в тот же миг оказалась в его объятиях. «Эх, как много бы она отдала за то, чтобы искренне уткнуться лицом в плечо Тома и ощутить пусть даже не любовь, а хотя бы заботу и поддержку своего парня, а вместо этого приходилось терпеть от него Круциатос». Гермиона на миг закрыла глаза, а открыв, невольно встретилась взглядом с Джоном Люпином, выходящим из зала в компании приятелей. Том сразу же потащил ее по коридору прочь от представителей вражеского факультета, но мгновенного взгляда оказалось достаточно. Гермиона знала, что очень скоро встретится с Гриффиндорцем. Один разрыв шаблонов, нарушение хода привычной и отработанной до автоматизма последовательности каких-либо действий, может быть вызван нестандартным поведением. Гермиона таким образом выиграла время на раздумья. Глава 20. Проверка. Во второй половине дня, спешно пообедав, Том улизнул из большого зала до прихода Гермионы и, подкараулив Минерву МакГонагалл, последовал за ней в библиотеку. От случайного присутствия подружки он себя обезопасил тем, что в это же время назначил ей встречу в слизеринской гостиной. Староста Гриффиндор разыскивала какую-то книгу, и Риддл сделал вид, что занимается тем же самым. Он не был пока уверен, что сможет обойтись без палочки, но повторить трюк Гермионы с невербальной магией для него сложности не представляло. «Что-то ты неважно выглядишь, Минерва», подойдя почти вплотную к шестикурснице, с любезной улыбкой начал он. «Плохо спалось, что же такого ужасного тебе снилось сегодня ночью?» Легкий взмах палочкой сопроводился мысленным заклятием Лигелиминс. Лицо девушки покраснело от гнева, и она, поставив книгу на полку, развернулась к слизеринцу. «Что тебе надо, Риддл?» Уперев руки в бока, сердито осведомилась Гриффиндорка. «Сомневаюсь, что тебя так сильно интересуют мои сновидения, так что давай сразу к делу».